Вместо кутежей и веселья там нынче будет тишина и покой. Странно. Клянусь могуществом Сулы, это странно. Даже очень странно. И, признаться, я даже беспокоюсь. Что? Неужели опасаешься бунта? Да как тебе сказать? Ну, не то чтобы настоящего восстания или бунта. Полагаю, что настоящего восстания не может быть. Но какие-нибудь беспорядки, смута. Сказать по правде, я не только опасаюсь, но даже жду, что так и будет. Пусть попробуют. Клянусь фуриями ада, у меня руки так и чешутся, и если... Но тут легионер, прервав разговор, сделал знак своему сотоварищу, чтобы тот замолчал, так как к ним подходил руководитель и владелец школы Лентул Батиат. Лентулу Батиату шел 31-й год. Он был высок, худощав и бледен. Маленькие черные глазки его смотрели на людей хитрым и злым взглядом. На всем облике лежал отпечаток сухости и жестокости. Свое заведение он унаследовал от отца Лентула Батиата, сумевшего благодаря стечению обстоятельств превратить свою небольшую школу с несколькими сотнями гладиаторов в первоклассную гладиаторскую школу, славившуюся по всей Италии. Торгуя кровью и жизнью человеческой, он нажил большое состояние. После смерти отца, умершего несколько лет назад, сын стал владельцем школы. Не удовлетворившись богатым отцовским наследством, он решил удвоить капитал, успешно продолжая честный промысел своего родителя. Когда Лентул подошел, оба легионера почтительно поклонились ему. Ответив на их приветствие, он спросил, не знает ли кто-нибудь из вас, по какой такой причине гладиаторы против обыкновения почти все остались в школе. В этот час школа всегда пустеет. Не знаю, пробормотал один из легионеров. Да мы не меньше тебя удивляемся этому, ответил более откровенно другой. Что такое происходит? Спросил Батиат, насупив брови с мрачным и свирепым выражением лица. Не готовится ли что-нибудь? Легионеры молчали. Ответом на вопрос торговца гладиаторами было появление одного из его рабов. Бледный, с выражением ужаса на лице, он шел впереди отпущенника префекта, тоже крайне взволнованного. Отпущенник был послан своим господином к Лентулу с приказанием немедленно предупредить ланисту об опасности, грозившей не только школе, но и городу и республике. Префект советовал Лентулу строго пресекать всякую попытку нападения на склад оружия, закрыть все ворота школы, а сам, в свою очередь, обещал прислать Батиату не позже, чем через полчаса, трибуна Тита Сервилиана с двумя когортами солдат и отрядом капуанской городской стражи. Услышав такие вести, которые гонец префекта сообщил дрожащим от страха голосом, Лентул Батиат остолбенел. Не мог выговорить ни слова, как будто был в беспамятстве. Неизвестно, сколько времени он пребывал бы в оцепенении, если б окружающие не заставили его опомниться, торопя его принять энергичные меры против грозящей опасности. Придя в себя, Лентул немедленно приказал вооружить 250 легионеров и 250 рабов, представленных для обслуживания школы, стараясь сделать все это незаметно для гладиаторов. Все они поспешили к фортунатским воротам, служившим для сообщения школы с той частью города, где находился храм Фортуны Кампанской. Здесь Лентул должен был дать дальнейшие распоряжения. Бледный, перепуганный Батиат побежал за оружием и первым примчался к фортунатским воротам. Постепенно туда подходили вооруженные рабы и легионеры. Он разбивал их на отряды по 20-30 человек в каждом, поручая командование ими своим храбрым ветеранам, и отправлял их охранять склады оружия и выходы из школы. Лентул принимал все эти меры предосторожности, но в голове у него был какой-то сумбур. Сердце трепетало, потому что никто лучше его не понимал, что представляют собой 10 000 гладиаторов, на что они способны, как велика и страшна опасность. прибыл трибун Тит Сервилиан, молодой человек лет 28, крепкого сложения. Он презирал опасности, отличался большой самонадеянностью и легкомыслием. Чтобы доставить удовольствие префекту и исполнить его просьбу, он сам явился в школу во главе одной из двух когорт, которые находились в его распоряжении в Капуе.